но и давать отдачу. Так странно и малопристойно в официальных документах назывался экономический результат работы миллионов заключенных. И тогда у Заливы стала размываться прежде такая четкая, такая яркая граница между тем, что можно и чего нельзя. Для сохранения благосклонности начальства ему понадобились умные плановики-бухгалтеры, опытные инженеры, способные организаторы, честные кладовщики. Он их мог брать только в 58-й. И выяснилось, что инстинкт самосохранения у Заливы настолько развит и силен, что он способен заменить ум, образование, опыт. Залива решительно посылал на общие работы столь милых ему социально близких. Он ставил на все командные посты тех, на кого ему указывали начальник плановой части, главный бухгалтер, врач. Прораб-плановик пользовались тупостью Заливы без всякого снисхождения. Из выработки, и без того скромной, они заначивали чуть ли не половину, и после дневной сводки бледный от страха Залива уже не вызывал плановика, а сам прибегал в плановую часть и, заикаясь, почти униженно просил подкинуть ему несколько десятков или сотни кубометров. К вечеру грозный и уверенный в себе начальник делался жалким и потливым от дикого страха. Каждую ночь сейчас шла селекторная перекличка. В кабинете Заливы собирались главные начальники лагпункта. Заливу, сидевшего за роскошным письменным столом, изготовленным личным краснодеревщиком, окружали разных званий вертухаи. Начальник охраны, опер, начальник санчасти, начальник КВЧ, культурно-воспитательной части. А поодаль сидели начальники из зэков. Плановик, бухгалтер, нормировщик, контрольный десятник, прорабы. И на них-то, на них с выражением страха, скорби и надежды смотрел Иван Залива. Как же он проклинал, наверное, эту технику, этого арестанта-радиста, который так ловко и быстро все устроил и скромно сидел тут же, чтобы, если понадобится, устранить повреждения в трансляционной сети. Все разговаривают в полголоса, как будто их могут услышать еще более, чем они могущественные чины, которые сейчас также сидят там, в Вожаеле, в кабинете грозного начальника управления лагеря. Залива не сводит скорбно собачьих глаз с небольшого квадратного ящика, стоящего на столе. Наконец ящик начинает трещать, хрипеть, откашливаться. Из него вылезает спокойный, уверенно наглый голос начальника управления. Бедный Залива командует на первом лагпункте, поэтому с него начинают. Ему достается основная часть начальственного гнева и усердия. «Залива, давайте сводку выработки!» Дрожащий голос Заливы прерывается рыком. «Сколько, сколько? Вы чего там, бездельники и дармоеды, делаете? Где государственный план? Я вам послал контингент. Я вам подкинул лошадей. Где отдача? Я вас, дурака, заставлю эти кубы на своем принести». Когда Залива пробует в этот поток ругани вставить робкое слово оправдания или обещания, его останавливают так, что даже привычные вертухаи начинают упорно смотреть в пол. Наконец, эта пытка временно приходит к концу. «Если завтра не повысите выработку на 150 кубов, вы у меня все с голыми задницами в лес побежите кубы давать. Что с вами еще делать, раз не можете зэков заставить работать?» Потом идет разговор с другими лагпунктами, более счастливыми, а часто и менее. Время от времени начальник вспоминает про Заливу. «Залива, вы здесь? Слышите, как работает на 14-м? У них и людей, и лошадей меньше. Зато там умеют заставить работать. Там знают, что такое государственный план. А на первом, наверное, санатории устроили. Пользуется тем, что начальник дурак». Залива считал, что уж заставлять работать он умеет. Но вот кубы, где брать эти проклятые кубы? Их можно было взять, только обращаясь к троцкистам. И Залива вымаливал у плановика сотенку кубов на собственные нужды. Он соглашался на то, чтобы в кабинке прораба жила любовница –